Глава 23. Да, Магдалена заходила сюда выпить с Барри Льюисом с фермы Фэрвью, сказала Рэйчел, барменша паба «Дикий дуб». Несмотря на холод, на Рэйчел была грязная короткая белая футболка, мини-юбка и шлепанцы. Короткие рыжие волосы девушка зачесала назад. Она говорила о своем проекте, и я поведала ей о двух своих знакомых, которые пропали в тумане. Рэйчел поставила на стойку перед Кейт и Тристаном небольшую порцию колы и чашку кофе. Паб «Дикий дуб» находился в 6 милях от Эшдена, на краю крошечной деревушки под названием Пастертон. Окна паба выходили на пустошь, открывая вид на многие мили вокруг. Но внутри здание было мрачным и обшарпанным. Наступил полдень. Несколько пожилых мужчин подпирали стойку бара, а по телевизору в углу показывали скачки. А как получилось, что вы с Магдаленой разговорились? Однажды утром Барри нашел на своей земле большой отпечаток лапы и выложил фотографию на Facebook. Он получил кучу лайков. Газета перепечатала снимок. Магдалена связалась с ним, потому что делала свой проект о легендах Девона и Корнуолла, ответила Рэйчел. «Барри из местных?» — спросил Тристан. «Да, хороший парень. Обычный. 4,20 за это», — сказала она, указывая на напитки на стойке. Кейт видела, как девушка смотрит на Тристана, когда он доставал из кармана бумажник. «Я имел в виду один для тебя», — добавил Тристан. «Спасибо тогда, 6,20». Рэйчел взяла деньги, отдала Тристану сдачу, а затем подтолкнула стакан с виски под кран с ромом Бакарди, на котором облупившейся липкой лентой была приклеена написанная от руки надпись «1 фунт за рюмку» или 2 по цене 1. «Мы пытаемся выяснить, что случилось с Магдаленой», — объяснила Кейт. «Может, присядем и поговорим?» Рэйчел посмотрела на них и кивнула. Затем подошла к двери в задней части паба. «Дорис, у меня перерыв!» — крикнула она. Кейт и Тристан последовали за ней к низкому столу с тонированной стеклянной столешницей в противоположном от телевизора конце бара. Под стеклом в середине был встроен экран, на котором мерцала древняя игра «Пакмен». Рэйчел подошла к розетке, выдернула ее, и они присели. «А почему Барри спрашивал тебя о местных пропавших?» — спросила Кейт. «Он не спрашивал. Когда Магдалена подошла к бару, она спросила меня, видела ли я когда-нибудь что-нибудь странное, вроде больших зверей или призраков. Я рассказала ей о двух знакомых, которые пропали без вести во время тумана», — ответила Рэйчел. «Можешь рассказать и нам?» Рэйчел кивнула. «Знаете Хэдли Хаус? Старый клуб на главной дороге?» «Да», — сказала Кейт. «Я бывал там пару раз в молодости», — добавил Тристан. «Я ходила туда несколько лет назад, еще до того, как у меня родилась малышка. Там был один парень со странным именем Ульрих. Он всегда приходил по пятницам. В то время он был старше меня, лет 19-20. Он был немцем, художником и разнорабочим. Жил здесь уже несколько лет и был немного странноват, но все же приезжал в Хедли выпить. Он всегда был сам по себе, любил поболтать, но никогда не вел себя мерзко, сколько бы ни пил. А потом, через неделю, его там не оказалось. Я заинтересовалась этим лишь из-за своего друга Даррена. Ульрих устанавливал новый унитаз в квартире Даррена. Он снял его в пятницу и должен был поставить в субботу, но так и не появился. Конечно, Даррен разозлился, мало того, что остался без унитаза, так он еще и заплатил Ульриху. Вперед! 500 фунтов наличными. Он зашел к Ульриху, но его не оказалось дома. Даррен немного агрессивный и вбил себе в голову, что Ульрих решил его надуть. Поэтому с несколькими приятелями вернулся к комнате Ульриха и выбил дверь. Все его вещи оказались там. Одежда, обувь, еда в холодильнике. Даже телевизор был включен. А еще у кровати стоял стакан воды и парочка обезболивающих. Ну, вы понимаете. Если я собираюсь надраться, всегда оставляю у кровати воду и обезболивающее. Тристан кивнул. «Я тоже так раньше делал», — согласился он. «Ты сообщила, что Ульрих пропал», — задала еще вопрос Кейт. «Даррен сообщил. Позвонил в полицию, они приняли заявление и записали показания. На этом все». «Когда это было?» Рэйчел задумалась. «В 2008, в октябре, ближе к Хэллоуину. Можешь вспомнить его фамилию?» — спросил Тристан. «Да, Ульрих Мазур», — произнесла Рэйчел по буквам. «А что произошло после того, как вы позвонили в полицию?» — спросила Кейт. «После этого мы ничего о нем не слышали и все еще думали, что он, возможно, сбежал. Сантехники работают за наличку, и позже нам говорили, что другие, на кого он работал, тоже платили наличными». Кейт увидела пожилую женщину, появившуюся из двери в задней части бара. Одетая в джинсы и элегантный свитер, она выглядела так, словно только что проснулась. Короткие вьющиеся волосы были растрепаны, и она поправляла их перед маленьким зеркалом. Она поздоровалась со стариками и приняла заказ на еще один круг эля. «Что заставило тебя связать Ульриха с этими исчезновениями в тумане?» — спросила Кейт, снова обратив внимание на Рэйчел. «В то время ничего. Год спустя я познакомилась с очень молодой девушкой по имени Салли Энн Копс. Ее только что выгнали из местного детского дома». «Почему ее выгнали?» — поинтересовался Тристан. «Ей исполнилось 16», — сказала Рэйчел. «В этом возрасте их обычно выпроваживают. Она устроилась уборщицей в Харли Квинс и где-то снимала комнату. Я забыла, где именно». «Харли Квинс — это торговый центр в Эксетере», — уточнила Кейт. «Ага, самый дерьмовый», — сказала Рэйчел. «Да, та еще дура», — согласился Тристан. «Что случилось с Салли Энн?» — спросила Кейт, допивая кофе. «Салли Энн была еще одной девушкой, которую я видела в Хэдли Хаусе. В одну из пятниц она напилась и подцепила парня, который хотел отвезти ее домой. К концу вечера она совсем надралась, и я помню, как они спорили у клуба на глазах у всей очереди на такси». Он проявлял жестокость. «Не он, Салли Энн. Она отвесила ему пощечину и умчалась в ночь. Вы же знаете, где находится клуб? Вокруг пустынные дороги, сплошные поля и болота. Тогда ее видели в последний раз». У Кейт волосы на затылке встали дыбом. «Кто-нибудь сообщил о ее исчезновении?» — уточнила она. «Я. Опять же, какое-то время я не замечала, что она пропала. Я знакома с одной из девушек, с которыми Салли Энн работала в Харли Квинс. Она сообщила, что Салли Энн уже 5 дней не появляется на работе. Я знала, что Салли Энн должна заплатить за квартиру, потому что помню, как она беспокоилась о деньгах. Я пошла к ней и встретила там хозяина ее комнаты. Тот как раз собирался выбросить ее вещи». «Сколько прошло времени?» — спросила Кейт. «Неделя. Это незаконно. Там все хитро оформлено. Домовладельцы могут делать все, что хотят. Все ее вещи были на месте. Фотографии, одежда, испорченная еда, недавно оплаченный счет за электричество и газ, серебряное ожерелье святого Христофора лежало у кровати. Мама подарила его перед смертью, когда Салли Энн была маленькой». Рэйчел нащупала что-то на шее и вытащила серебряное ожерелье со святым Христофором. «Вот оно. Этот ублюдок-домовладелец пришел туда с пакетами, готовый забрать все вещи. Наверняка он собрался забрать то немногое ценное, что было у Салли Энн, и продать. Я взяла все, что могла. Думала, она все же объявится. Но Салли Энн так и не появилась». «Ты разговаривала с полицией?» — спросил Тристан. «Да. Они пришли поговорить со мной. Сказали, что внесут Салли Энн в список пропавших без вести. Но какой от этого толк, когда тебя никто не ищет?» «Можешь припомнить дату, когда Салли Энн пропала?» «Да, это случилось в ноябре 2009-го». Рэйчел замолчала, вытащила из кармана грязную салфетку и вытерла глаза. «Мне очень жаль», — проявила сочувствие Кейт. «Почему ты думаешь, что это связано с туманом?» «В ту ночь, когда Салли Энн выскочила из клуба, был густой туман. И когда я в последний раз видела Ульриха, тоже стоял густой туман. Мы тогда с приятелями втиснулись в такси, возвращаясь из клуба в Эшден, и проехали мимо идущего Ульриха. Мы даже остановились, но такси сказал, что мест нет, поэтому уехали. А парень пошел пешком. Он был хорошим человеком». Рэйчел сделала еще один глоток Бакарди. Кейт видела, что девушка испытывает вину из-за произошедшего. В прошлом году здесь начала работать девушка по имени Кирстин Ювин. Она была немного...» Рэйчел пожала плечами. «Немного какой?» — спросила Кейт, вспоминая стикер, который они нашли на холодильнике Магдалены. Но промолчала и позволила Рэйчел продолжить. «Она любила приврать. Бессмысленно, по каким-то пустякам. Кому-то говорила одно, а другому совсем другое, полностью противоположное. Она сказала, что купила дом, а на самом деле снимала комнату. Я не обращала на нее внимания. Потом мы как-то работали в одну смену, и из кассы пропало 30 фунтов. Дорис только что установила над кассой камеру наблюдения, и это была Кирсти. Дорис уволила ее прямо в обеденный перерыв. В тот вечер я поехала домой на машине и увидела Кирсти на автобусной остановке с бутылкой сидра. Я пожалела ее, предложила подвезти и прямо спросила, зачем она это сделала. Кирсти сказала, что на мели, и это была глупая ошибка. Когда я высадила ее у дома, она пригласила меня выпить. Мы разговорились, и оказалось, что она часто ходила в клуб Хэдли Хаус. А потом начала рассказывать мне, как однажды ночью потратила все деньги и не могла заплатить за такси, поэтому пошла пешком, по туману. Она сказала, что на полпути к Эшдену на стоянке стояла машина. Сидящий там старик опустил стекло и спросил, не подвезти ли ее. Она была в стельку пьяна, одета в короткое маленькое платье, а на улице было очень холодно, так что она согласилась. Стоило ей сесть в машину, как старик предложил ей понюхать какой-то наркотик и ударил ее. Позже она проснулась в полной темноте и совсем одна. Несколько дней он держал ее в плену в каком-то подвале, затем нападал на нее, душил, и она теряла сознание. А позже, по ее словам, она очнулась на заднем сиденье машины у водохранилища «Черные пески», когда этот тип собирался бросить ее в воду. Кирсти сказала, что ей удалось отбиться от него и уплыть. «Ты ей поверила?» — спросила Кейт. «Нет». «А Кирсти рассказала об этом полиции?» — продолжала задавать вопросы Кейт. «Да, она сказала мне, что на другой стороне водохранилища остановила машину, и водитель оказался полицейским. Он отвез ее в больницу, а потом ее отправили в психушку». Она не уточняла, в какую часть водохранилища ее отвез мужчина. «Оно ведь большое», — уточнил Тристан. Рэйчел на минуту задумалась. «Да, она сказала, что это кемпинг, потому что рядом с тем местом, где он припарковался и где она проснулась, была большая вывеска». Вот как она поняла. Опять же, она была известной вружкой. Я выпила с ней, а потом ушла. И все. Позже я видела ее пару раз, здоровалась с ней, но больше никогда не общалась. «А почему позже ты решила, что она говорила правду?» — спросила Кейт. «Ну, всего несколько недель назад Магдалена разговаривала здесь с Барри. Она была такой приятной и образованной женщиной, сказала, что изучает городские легенды, местные странности, поэтому я упомянула Ульриха, Салли Энн, Кирсти и Туман. А потом все это начало складываться у меня в голове. Я знаю, что Кирсти могла слышать об исчезновении Ульриха и Салли Энн, но не помню, чтобы видела ее в Хэдли в то время. Магдалена попросила у меня номер телефона Кирсти. Он все еще записан у меня в телефоне. Магдалена расспрашивала всех об участке дороги возле Хэдли Хауса и об окрестностях. А потом в новостях говорят, что она пропала как раз в тот день, когда поднялся густой туман», — сказала Рэйчел. «Не просто совпадение. Вам так не кажется?»